Эта мысль довольно ярко прослеживается в целом ряде рассказов и романов писателя. Не менее популярный писатель Кобо Абе то и дело обращается в своих произведениях к теме одиночества человека в современной Японии. Но это особое японское одиночество. Чтобы понять его, нужно обратиться к повести «Женщина в песках», произведению, вознесшему Абе на вершину мировой славы. Стержень повести – поиск спасательного круга, то есть отыскание человеком чего-то главного, что дает ему силу побороть ощущение своей незначительности в океане социальных потрясений. Эту идею автор обыгрывает на фоне фантастических событий. Пропадает человек, его ищут родственники, сослуживцы, полиция. Поиски оказываются тщетными, и человека объявляют пропавшим без вести, а он, между тем, будучи обманным путем засажен в песочную яму, отгребает песок, грозящий засыпать жилые дома какой-то фантастической деревни, находящейся на морском побережье. Читателю ясно, что песок – это метафора, засасывающая человека повседневности. Борьба человека с песком воспринимается как неустанное противоборство с рутинным ритуалом жизни, превращающее людей в молчаливых рабов. А бороться приходится в одиночку. Парадокс, по мнению писателя, состоит в том, что человек, несмотря на то, что он ведет борьбу в коллективе, состязается с бедою один на один. Его интересы не принимаются в расчет. Человеком затыкают любую дыру, которая вдруг появляется в японской общине. Как ни странно, но в Японии, где царит атмосфера группизма, сам человек одинок. Однако, если вчитаться поглубже в ситуации, которые развертывает в своей повести Кобо Абе, то можно увидеть, что японское одиночество – это не робинзонада. Человек, по мнению писателя, может найти себе опору только в атмосфере группового взаимодействия. Лучше, если такое взаимодействие, свидетельствует он, развивается на основе старых традиций. Кобо Абе развивает эту тему в романе «Сожженная карта». Одинокий человек рассуждает о современности, несущей людям угрозу информационного яда. Ныне век информации. Люди вовлекаются в ее водоворот. Но что они хотят знать? События мирового масштаба, с некоторой горечью констатирует писатель, явно тоскующий по тем временам, когда интересы японцев редко выплескивались за национальные границы. Новости из внешнего мира, как следует из его рассуждений, нужны, но они извращают натуру японцев, способствуют изоляции индивида от других людей, делают их безучастными к судьбам окружающих. На улице умирает человек. Но это мало кого интересует. Из уст писателя вырывается крик «Куда идут японцы?». Общество отвергает человека, человек отвергает общество. Совсем как на Западе. Писатель скорбит об этом. Вместе с тем он видит, что традиции старых времен все еще живучи. Японцы упорно цепляются за старое. И это очень радует писателя. Мысли о том, куда идут японцы, волнуют и известного писателя и публициста Такэси Кайко. В 1957 году он за повесть «Голый король» был удостоен премии Акутагавы. Его публицистика и рассказы о японцах достойны самых высоких похвал. Писатель всесторонне обрисовал одну из главных черт японского национального характера – трудолюбие. В репортаже «100 миллионов самоубийц» он пишет: «Последние 100 лет японцы трудились, трудились изо всех сил, трудолюбие всегда воспринималось нами как высшая добродетель. Нередко из-за чрезмерного усердия мы начинали трудиться ради того, чтобы трудиться. Мы, по-видимому, и теперь так поступаем». «Все японцы, — пишет Кайко, — независимо от вероисповедания, поклоняются одному Богу — труду. Японцы до того привыкли работать, — подчеркивает писатель, — что даже в субботу, несмотря на то, что это свободный день, ездят на работу». Так чиновник, отработав с трудом завоеванную 5-дневную рабочую неделю, чуть позже, чем в обычный рабочий день, едет на службу. в безлюдном в субботний день офисе, у него нет никакой срочной работы, поэтому он садится за стол, не спеша просматривает бумаги, некоторые из них визирует, потом вместе с такими же неприкаянными сослуживцами, которые не знают, куда себя девать в субботу, играет в маджинг,